Первое письмо Паула, посланника Масиха, верующим в Фессалоники. Глава первая. От Паула, Силуана и Тимотея, общине верующих в Фессалоники, принадлежащей Небесному Отцу и Повелителю Иссе Масиху. Благодать и мир вам! Мы всегда благодарим Всевышнего за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, постоянно помня о делах вашей веры, о нелегкой работе, которую вы совершаете по вашей любви, и о вашем терпении в надежде на нашего Повелителя Иссу Масиха перед Всевышним, нашим Небесным Отцом. Всевышний любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас. Наша радостная весть пришла к вам не только как слова, но в ней были и сила Святого Духа, и полная уверенность в ее истине. Вы знаете и то, какими мы были для вас, находясь с вами. И вы стали подражать нам и Повелителю, и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Масихе с радостью, данной вам Святым Духом. Вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахайи, и слово Повелителя таким образом распространилось от вас не только в Македонии и Ахайи, но и повсюду разошлась весть о вашей вере во Всевышнего, и нам уже ничего не нужно и говорить. Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли, и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему и ожидать с небес Его духовного Сына Иису, которого Он воскресил из мертвых и который избавит и нас от приближающегося гнева Всевышнего.